Хмель, 4 мая, понедельник. Утром еле встал. Но хоть меня и качало от слабости, из носа при этом больше не текло. Да и горло не горело огнем. Впрочем, говорить о полном выздоровлении пока еще не приходилось. Кашель никуда не делся, легкие дергало, бронхи рвало. Это теперь надолго. Самое поганое пиво не попить. От холодного рецидив начнется. Теперь только горячим чаем пробавляться. Или коньяком. Я задумался, хочу ли коньяка, и неожиданно понял. Нет, не хочу. Перекусить не помешает, факт. И чая с медом можно выпить. Скорее, нужно даже. А вот алкоголь организму не требовался. Наоборот. При одной мысли о крепкой выпивке начинало мутить, словно с похмелья. Вот пиво бы, ну да не судьба. Сходив в туалет, я спустился в бар и еще с лестницы уловил аромат яичницы. На кухне кашеварила Вика. Юля подметала пол и при виде меня смущенно улыбнулась. — Здравствуйте, дядя Слава. А мы тут совсем обживаемся. — И это правильно. — усмехнулся я, откашлялся и помотал головой. — Ох! — Лекарства пьете? — забеспокоилась гимназистка. Я помахал пакетом с выписанными салаватом микстурами и ушел в бар, где прибирался Иван. — Дядя Слава! — Вика выставила тарелку с яичницей и спросила. — Браслеты делаем? — Нет! — отрезал я. — На 11 договорился в госпиталь съездить на осмотр. Там просвечивать будут. — Как вернусь тогда? Архиполезная вещь эти ваши браслеты, девочки! — Хоть кто-то оценил! — звонко рассмеялась Вика и ушла на кухню. — Как самочувствие? — подошел ко мне Иван. — Погано! — честно признался я, наливая себе чаю. — Но могло быть и хуже. — Всегда может! — кивнул помощник. — Вот именно! — я сделал осторожный глоток, опасаясь обжечься, потом спросил. — Твои целый день здесь? — Да, сегодня свободны. — Отлично! Я быстро расправился с яичницей, а когда Иван отпер входную дверь, взял термос и поднялся на второй этаж. В кровать возвращаться не стал, уселся за стол, развернул к себе телефон и набрал рабочий номер Гельмана. — Артем, привет! — поздоровался с заместителем начальника патруля. — Можешь охранников выделить из тех, что понаглей да покрепче? — Проблемы? — насторожился Гельман. — Нет, надо в госпиталь съездить. — Тебя вдруг немощь одолела? — Ведьмы меня одолели. Тебя это не касается, просто одна история старая тянется. Не переживай, на днях с ней разберусь. — Ты уж постарайся. Нам только еще с Лигой проблем не хватало. — Людей пришлешь? — Во сколько? — В половине 11 пусть подъезжают. Я вспомнил о разговоре с Ермоловым и добавил. — И еще один разговор есть, точнее будет. Я тебе на днях позвоню, постарайся подъехать. — Только не говори, что у тебя не только с Лигой терки. — Не кричи. Предложение поступило о сотрудничестве. Тебе это в первую очередь интересно должно быть. — Не телефонный разговор? — Не телефонный, да. — Тогда звони. — Договорились. Я утопил рычажки, сразу отпустил их и позвонил в Большую Охоту. Ответил племянник Смирнова, с недавних пор работавший там продавцом. — Это Слава. Гордеев уже уехал? — Да, с самого утра, — зевнул Димка Смирнов. — Запусти меня со двора, сейчас подойду. — попросил я, кинул трубку на аппарат, снял куртку с вешалки. Патронов к револьверу оставалось всего ничего. Стоило пополнить боекомплект. Ну и одно предположение проверить хотелось, не без этого. Внизу я крикнул Ивану, что ненадолго отлучусь, и вышел на задний двор. Постоял на крыльце, держа ладонь на рукояти револьвера, обругал себя последними словами за паранойю и поспешил к черному ходу оружейного магазина. Дима меня уже ждал. — Патронов прикупить решили? — спросил он, протягивая руку. — Ага. Я ответил на рукопожатие и прошел в торговый зал. — Коля предупредил? — Да, сказал, что зайти можешь. Продавец отпер сейф и спросил. — Какие нужны? — 410-й. Пачку с простой картечью, две с зажигательной. Длинный 45-й, простые и обманки. Дима удивленно оглянулся на меня, но ничего не сказал и выложил патроны на прилавок. — И запиши куда-нибудь, чтобы Коля счет выставил. — Это понятно! — хмыкнул продавец и достал журнал учета. — Без понятия, какую он скидку делает. — Вот именно! — пробормотал я, вытащил из-под прилавка журнал продаж огнестрельного оружия и повел пальцем по строчкам. «Ищите что-то?» — забеспокоился Дима, вовсе не уверенный, что стоит давать доступ к этой информации посторонним. «Да так!» — неопределенно отмахнулся я. «Надо кое-что проверить. Не обращай внимания». «Кое-что — это Ругер Супер Ред Хоук 454-го калибра. Серийный номер благополучно вылетел у меня из головы, но его окончание я запомнил накрепко — 27. И был уверен, что подобных револьверов продавалось не так много, чтобы опасаться случайного совпадения двух последних цифр. Дима Смирнов напряженно засопел и принялся быстро составлять список купленных патронов, явно горя желанием освободиться и забрать у меня журнал. «Что интересует-то? Может, подскажу?» — предложил он, следя за мной краешком глаза. «Нет, спасибо», — отказался я, отыскав нужную строчку. Револьвер был продан 5 месяцев назад некому Ростиславу Ильичу Рагульнику. И эта странная фамилия почему-то казалась смутно знакомой. Впрочем, скорее всего, это был самообман. В качестве подтверждения личности было предъявлено удостоверение частного охранника с серией, зарезервированной для приезжих из города. А я с горожанами никаких дел не имел. «Нашли?» — оборвал мои раздумья Дима. «Все равно уже!» — покачал я головой и придвинул журнал к продавцу. «Патроны записал?» «Да!» — кивнул Смирнов, с облегчением убрал журнал регистрации под прилавок и отвлекся на звонок домофона. «Одну минуту!» — попросил он и отправился к двери. «Да хоть две!» — пожал я плечами и принялся рассовывать увесистые картонные пачки по карманам куртки. Щелкнул замок, через порог шагнул плотного сложения мужчина в распахнутом овчинном тулупе и сдвинутой на затылок шапке. «Привет, Василич!» — поздоровался я с зампотехом санэпидемстанции. «Как оно?» «Ну, елки-палки, слава!» — пророкотал в ответ зампотех. «Только не говори, что Коля опять куда-то умотал! Я за него!» — немедленно объявил продавец. «Да не!» — разочарованно махнул рукой Василич. «Мне заказ оформить!» «Так я приму». «Не, не пойдет», — покачал головой зампотех и спросил. «Слава, ты все уже? Пивом угостишь?» «Угощу. Почему не угостить, если за наличный расчет?» «Ну ты вообще!» Мы вышли на улицу, а Дима Смирнов с обреченным вздохом принялся замывать лентяйкой нанесенную несостоявшимся покупателем грязь. «Слав, как у тебя по спирту?» — спросил вдруг Василич, когда мы спустились с крыльца. «По графику». — ответил я, не став упоминать о почти сорвавшейся сделке с Лудиным. — Осенью на полную мощность выйдем. — Отлично! — Неплохо, да. Тут одна идея появилась. — Излагай! Я распахнул дверь, пропустил вперед собеседника и направился прямиком за стойку. — Надо бы ввоз дрожжей в форт запретить, чтобы только по согласованию с вами пропускали, — предложил, накачивая в бокал пива. — Чего это? — удивился Василич, снимая шапку. «На каком основании?» «Придумай что-нибудь!» Пожал я плечами, откашлялся и предложил свою версию. «Потенциально опасные микроорганизмы и все такое». «И какой в этом смысл? Дрожжи не магический амулет. Провести в форт не проблема совершенно». «В том-то все и дело. Или вы просто на сертификатах на спирт денег срубить собираетесь?» Зампотех СС состроил удивленное лицо, но нисколько меня этим не убедил. «Не понимаю, о чем ты?» — сказал он, прикладываясь к бокалу. «Будто я вас не знаю. Прижмете поставщиков спирта из Северореченска, получите благодарность от начальства, заодно денег срубите, так? Дрожжи ты тут при чем?» Я вздохнул. «Сертификат выдать — это единовременный платеж. А если при производстве спирта использовать незаконно ввезенные дрожжи, так за это штраф слупить можно, разве нет?» «А легальные дрожжи будут только у тебя, правильно понимаю?» — прищурился Василич. «Договоримся». «Хорошо, передам начальству». «Передай». Улыбнулся я, нисколько не сомневаясь, что подобный запрет обнародуют уже в самом скором времени. «Легкие деньги. Такими идеями не разбрасываются. И хотя совсем не уверен, что удастся подгрести тему с дрожжами под себя, у товарища Ханина одной головной болью станет больше, а это дорогого стоит. Посмотрим, как в Западном полюсе без дрожжей пиво варить будут». Васильич допил пиво и отправился на работу, и почти сразу с улицы зашла парочка крепких парней. Иван Грачев напрягся, но я успокаивающе похлопал его по плечу. «Порядок». Один из крепышей с узким белым шрамом на подбородке частенько попадался на глаза в штабе. Их точно прислал Гильман. Парень достал удостоверение частного охранника и представился. «Форт Логистика!» Я взглянул на часы и указал на стол. «Присаживайтесь, сейчас поедем». Потом повернулся к помощнику. «Накорми пока людей». Охранники от второго завтрака отказываться не стали. А я направился к себе и уже на лестнице столкнулся с Викой. «Девица-красавица, а нельзя ли ваши браслеты на резинках делать, чтобы снимать-надевать можно было?» «Не получится, дядя Слава», — покачала головой колдунья. «Комбинированные материалы не обеспечат одинаковой проводимости энергии». «Да и ладно!» — махнул я рукой, зашел в спальню и освободил карманы от картонных пачек с патронами. Револьвер из кобуры переложил в пистолетную сумку, предварительно зарядив его обманками. Район вокруг госпиталя контролировался Лигой. И хоть вовсе не уверен, что придется прорываться оттуда с боем, но почему бы не подстраховаться, если есть такая возможность. Зазвонил телефон, и я взял трубку. И Грачев попросил меня спуститься в бар. — К вам подошли! — сообщил он. — Кто? — насторожился я. — Климов! — Сейчас буду. Я спустился на первый этаж и радушно поздоровался с Климом. Худощавым, жилистым мужчиной средних лет, начальником охраны колхозного рынка и моим бывшим инструктором в братстве. «Нормально все?» — спросил, наливая ему пиво. «У меня, да!» — ответил Климов и, понизив голос, уточнил. «А у тебя?» «Лучше всех!» — рассмеялся я, достал платок и высморкался. «Только простыл вот!» «Сыро сейчас в Туманном, да?» — кивнул Клим и приложился к бокалу. «А уж если одежда не по погоде или ноги промочишь, так и вовсе беда!» Я откашлялся, сплюнул мокроту в платок и потребовал. «Ближе к делу!» «А у меня все!» — спокойно ответил Климов. «А у тебя есть что-нибудь для меня?» «Не бывает бывших братьев. Ренегатов ищут и убивают. Тех же, кого отпустили по взаимному согласию, братство продолжает, пусть и формально, но числить в своих рядах. И когда к тебе приходят с подобными расспросами, запираться категорически не рекомендуется. Неуважение братья не спускает никому». «А, ты об этом!» — протянул я, даже не пытаясь отрицать того, что был в Туманном. «Нет, все в порядке. Это мои дела, только и всего». Клим кинул на прилавок пластиковый пакет и подался вперед. «Кто-то называет такие дела убийством!» В пакетике обнаружились три пистолетные пули. Две сильно деформированных золотистых калибра 7,62 и одна 45-го калибра, куда более массивная, с замысловатой гравировкой на донце. Обманка. Не иначе вытащили из водителя и парня, истекшего кровью в кабине грузовика. Я взял пакетик и кинул его под стойку. «Убийство? Может быть, не буду спорить. Но я бы предпочел использовать определение самообороны». «Если подадут заявление, придется провести расследование», — предупредил Клим, но пули назад требовать не стал. Братья придерживались принципа «с дона выдачи нет», а я до сих пор считался для них своим. И все же я со всей возможной уверенностью заявил. «Никакого заявления не будет». «Какие дела у тебя были в Туманном?» — напрямую спросил тогда Климов. «Никаких. Дела у меня были в Лудине. А в Туманный занесло, так скажем, случайно. Были причины». «Как скажешь!» — спокойно пожал плечами Климов, допил пиво и достал из кармана лыжную шапочку. «Если что, знаешь, где меня искать». «Подожди. Ты такого Ростислава Рагульника не знаешь случаем? Вертится что-то в голове, никак вспомнить не могу». Клим задумался, потом сунул шапочку обратно и указал на пустой бокал. «Повтори!» На произнесенное мной имя брат сделал стойку почище опытной ищейки. «Слав, а ты почему Рагульником интересуешься?» — мягко поинтересовался он, принимая пиво. «Что-то не то сказал, да?» «Рагульник, Ростислав Рагульник», — напомнил Клим. «Ты почему о нем вспомнил?» «Баш на баш». «Слава, не торгуйся, дело серьезное». «Просветишь?» «Сначала ты». Я вздохнул и без особых подробностей рассказал о бандитах и револьвере. Но отделаться полуправдой не получилось. Климов вцепился в меня, словно клещ, и высосал досуха. — Значит, Лига! — пробормотал он и усмехнулся. — Занятно! — Так что с Рагульником? Пришла моя очередь тянуть из собеседника информацию. — Трофимова знаешь? — спросил Клим, допивая пиво. — Михаила Григорьевича! Я кивнул. Трофимова знали все, кто имел хоть какое-то отношение к коммерции. Был Михаил Григорьевич торговцем из города, одним из немногих, кто имел разрешение от тамошних властей на прямую торговлю с Северореченском. Сам он давно уже осел в форте и с обозами не ходил, занимаясь исключительно перекупкой товара у своих не столь удачливых коллег. «Рагульник начальником его охраны был», — просветил меня Климов. «Точно!» — прищелкнул я пальцами. «Вот почему фамилия знакомой казалась. В трех семерках пересекался». И сразу встрепенулся. «Стой! А почему был?» «Убили его, разве непонятно? В город обоз сопровождал, всех у Елового положили. Броневик охраны бласт-бомбой подорвали. Концов не найти». «Вот оно как! Когда?» «Вечером в среду, 29-го». «Понятно. В четверг мы с самого утра уехали, поэтому ничего об этом не слышал. Вот и не в курсе оказался». «Теперь в курсе!» Клим спрыгнул с высокого стула, натянул шапочку и, понизив голос даже сильнее обычного, произнес: «Ходят слухи. Рагульник с разведкой города связан был, так что все серьезно. Ходи да оглядывайся». «Всегда!» — поежился и попросил. «Только чур никому лишнему ни слова. Договорились?» «Никому!» — пообещал Климов и отправился на выход. Я с тоской глянул под стойку, где стояла бутыль с настойкой, но пить не стал и тоже двинулся к входной двери. «Поехали!» — на ходу махнул охранником. «Вы на машине?» «Да, подвезем!» — откликнулся старший. Мы вышли на крыльцо, и он спросил. «Какие у нас задачи?» «В идеале простое сопровождение. Если начнут вязать, то вытащить и увезти. Если не получится, сообщить в контрразведку напрямую Кузьминку, ну и Гельману тоже, и проследить, куда повезут». Парень распахнул дверцу Нивы, за рулем которой сидел третий охранник, достал чаромет и набросил ремень на плечо. «Проблема с Лигой?» «Именно. Не стал я темнить понапрасну. И воздержаться от поездки не вариант». «Увы, здоровье дороже», — вздохнул я, забираясь на заднее сиденье. Старший переглянулся с напарником, потом уселся на переднее сиденье и с силой захлопнул дверцу. «В госпиталь!» — скомандовал он, явно сочтя мои опасения надуманными. Я разубеждать его и призывать к бдительности не стал. Парни свое дело знали, а ведьмы вряд ли решатся провести силовую операцию по моему задержанию в присутствии посторонних. Мысль эта особенного успокоения не принесла, но раньше времени паниковать не стал. У контрразведки в этом деле теперь свой интерес. В крайнем случае они подключатся. В них просто другого выхода не будет, просто-напросто. Госпиталь на этот раз показался мрачным и неприглядным, будто тюрьма. То ли из-за дурацкого настроения, то ли вытаивший из-за потепления мусор слишком сильно в глаза бросался. Но в любом случае командовать отбой я не стал. Спокойно выбрался из остановившейся у ворот машины и зашагал к главному входу. Водитель остался в Ниве, двое охранников потопали следом, спрятав свои чарометы под длинные куртки. До нужного кабинета добрались без проблем. Там старший первым заглянул в дверь и только после этого запустил меня внутрь. «Не понял?» — удивился подобному сопровождению заведующий отделением. «Даже не спрашивайте!» — вздохнул я, раздеваясь. — Проблемы с контрагентами. — Со здоровьем, смотрю, тоже проблемы, — отметил мой бледный вид хирург. — Простыл, — подтвердил я и высморкался. — Меня больше внутренняя энергетика волнует. — Вот сейчас и проверим. — Затем и пришел. Я улегся на каталку, и заведующий отделением самолично втолкнул ее в опутанный проводами и датчиками обрезок трубы. Лязгнули дверцы люка, загорелись синим сиянием друзы горного хрусталя, по коже побежали мурашки из-за заполнившего камеру ледяного воздуха. Сбор информации на этот раз шел заметно дольше обычного. Я успел не только изрядно продрогнуть, но и переволноваться. Что там сейчас происходит? Уж не пожаловали ли ведьмы? Но нет, вскоре загудели вентиляторы, а потом лязгнули запоры, и заведующий отделением извлек каталку из камеры магического обследования. «Надо признать, я определенно переоценил ваши чудодейственные таблетки и способность энергетики к восстановлению. Наблюдается заметная ремиссия. Даже подумать не мог, что несколько дней вне форта смогут оказать столь сильное влияние на организм». Я нервно поежился и неуверенно облизнул губы. «А если за эти дни я сутки подряд находился вне всякой защиты, попал в магическую бурю и дважды переходил через границу Туманного...» «Вячеслав Владимирович!» — охнул заведующий отделением. «Речь шла о простом выезде из форта». «Так получилось». «Так получилось! Вы понимаете, что посадили внутреннюю энергетику?» «Сильно?» «Чрезвычайно!» «И что теперь?» «Что теперь?» «Увеличивайте дозу в полтора раза и не переходите на новый препарат, пока не стабилизируем ситуацию. В мае из форта не ногой. С июня начнем процесс адаптации к свободному излучению. 3 месяцев должно хватить. Готовьтесь жить за стенами». «На постоянной основе?» «Да. Летом энергетический фон щадящий. За пару недель адаптируйтесь. После этого начнет проявляться стимулирующий эффект. К осени будете в норме». «Это все?» — спросил я, застегивая рубашку. «Насморк лечите?» «Да, Салават что-то выписал». «Нос промывайте!» — посоветовал тогда заведующий отделением и принялся записывать показания прибора. «До встречи!» — попрощался я с ним и вышел в коридор к дожидавшимся меня охранникам. «Нормально все?» «Да!» — кивнул старший, и мы двинулись на выход. Но только спустились на первый этаж и сразу наткнулись на ведьму, что выманила меня из Лудина. На этот раз Тамара Павловна изображала из себя медсестру. И, надо сказать, белый халат в облипку ей удивительно шел. Показалось даже, будто под казенным одеянием нет нижнего белья. И сразу стало немного неловко бояться столь открытого и расположенного к себе человека. Но я испугался. И потому резко замер на месте и даже попятился назад. Охранники быстро разошлись в разные стороны, а вот дежурные валькирии остались стоять у регистратуры, как если бы все шло своим чередом. Да и пациенты спокойно проходили мимо, словно нас не существовало вовсе. Дело точно было в каком-то отводящем глаза заклинании. «Вячеслав Владимирович?» — обворожительно улыбнулась Тамара Павловна, и от ее грудного голоса у меня побежали мурашки. «Какая неожиданная встреча!» «Мы уходим!» — решительно заявил старший охранник, ухватив меня под руку и потянул к входной двери в обход валькирии. «Не советую!» — покачала головой ведьма. — Слава, ты ведь не хочешь меня расстроить, ведь правда? — Боюсь, у меня возникли неотложные дела. — пробормотал я, сдвигаясь в сторону. — Где-то в другом месте. Совсем в другом. — Стойте! Приказ приморозил ноги к полу, но вместо паники и безволия на меня вдруг накатила злость. — Хватит! Не слышала, мы уходим! — Нет желания пообщаться со мной наедине? — Немедленно сменила стратегию ведьмы и обворожительно улыбнулась. «Это в ваших же интересах, Вячеслав Владимирович. Уж поверьте!» Двусмысленное предложение прозвучало призывом к переговорам. Но я не собирался задерживаться в госпитале дольше необходимого. Ведьмы — мастера манипулирования. Им ничего не стоит залезть человеку в голову и запудрить мозги. «Хотите что-то от меня получить? Озвучьте сумму!» Такой ответ оказался для девушки полной неожиданностью. Но виду она не подала. «Полагаете, все можно купить?» — спросила ведьма и приблизилась, покачивая бедрами. «Для вас все имеет цену?» Навстречу ей немедленно заступил охранник. «Пожалуйста!» — твердо произнес он. «Ближе не надо!» Я откашлялся, прочищая горло. «Если у меня возникла мысль что-то купить или что-то продать, значит, это продается и покупается. По-настоящему важные вещи таких позывов не вызывают, поэтому жду ваших предложений». «И во сколько, интересно, вы оцениваете собственную жизнь?» «Это не угроза, мне просто интересно. Некоторые поступки не остаются без последствий. Нужны надежные друзья, чтобы их избежать». Я сразу сообразил, что это намек на мою причастность к убийству сама. Но лишь беспечно пожал плечами и бочком двинулся на выход. «Жизнь бесценна, но глупость значительно ее обесценивает. Это не камень в ваш огород. Просто если исполнители начинают увлекаться сбором трофеев, жди беды. Я об одном редком револьвере и очень важном человеке сейчас говорю». Глаза ведьмы сузились и вроде бы даже посинели. Но в остальном она никак не выказала, что мой выпад угодил точно в цель. «С вами свяжутся!» — только и бросила Валькирия на прощание. Мы пулей вылетели на улицу, и холодный майский день повеял теплом, словно выскочили в него из морга или промышленного морозильника. Меня колотила нервная дрожь, да и старший охранник, заскочив в Ниву, до упора покрутил ручки печки. «Поехали отсюда!» — распорядился он, вытер покрывшееся испаренное лицо и выдохнул. «О, пронесло!» Я только кивнул. Точнее, не скажешь. Вот уж действительно, пронесло. Клондайк, 5 мая, вторник. Вернулись вечером почти затемно. Дальше рейд прошел вообще без приключений, без всяких. Доехали до пограничников по южной дороге, заночевали у них на заставе, где нам выделили две крошечные каморки с двухъярусными койками. С утра поехали обратно. Часто останавливались, проверяли следы, несколько раз заезжали в пустые деревни, но ничего сверхъестественного, равно как и злодеев человеческого рода, не обнаружили. Это спокойное направление, как я уже говорил. Еще раз проверили силикатку, но там все осталось в том виде, в каком мы вчера покинули. Сгоревший цех, никаких новых следов, никаких аномалий в фоне. Место очищено. Дотянулись связью до Нижнего, доложили о возвращении и рванули, больше никуда не сворачивая, в форт, разогнавшись до разумного максимума и поднимая брызги из луж. Совсем без последствий наша вчерашняя битва для меня не прошла. Если на адреналине последствий падения я просто не почувствовал, то сегодня, на второй день, прихватило и локоть, и спину, и рассаженное колено. Причем колено отекло, я хромал, а во время езды прикладывал к нему пакет со снегом. Я даже место за рулем мили уступил, сам усевшись рядом. Форт встретил сумерками, обычным для рабочего дня немноголюдьем на улицах. Дороги за два пропущенных дня дотаяли почти везде до асфальта. Ну или того, что там вместо асфальта осталось. Пришлось сначала заехать в штаб, доложиться дежурному о завершении рейда, пообещав завтра к вечеру завести подробный рапорт с фото. После чего поехали домой, и уже там Дмитрий, не теряя ни секунды времени, перескочил в свой РЭМ и умотал домой. Похоже, у него какие-то планы на вечер. Я же загнал экспедишн в гараж, мы выволокли рюкзаки из багажника и потащили в дом. Магазин закрылся, он до 7, а уже 9 час. Но в зале был полный порядок, равно как и в мастерской. Конверт с чеками лежал под кассой, небольшая сумма наличными в сейфе. Даже какая-то торговля была, пока мы отсутствовали. «Дорогая, ты как?» — спросил я, когда мы с Милой зашли в квартиру. Квартира встретила уютом, теплом, ощущением безопасности и ощущением законченности похода. Все, уже дома, под защитой. Здесь, в приграничье, это одно из самых приятных ощущений, наверное, после возвращения из-за стен. Мила зевнула, прикрыв рот левой рукой, а правой продолжая стягивать парку. «Устала», — сказала она. «Хочу спать. Желательно прямо сейчас». «Спать — это хорошо, но для меня все же рано. Хотя бы потому, что дела еще есть незавершенные. Мне со Славой бы поговорить надо. Хочу к нему зайти». «Ну да, это приглашение к ужину». «Без меня». Она сделала жест некого абсолютного отрицания. «Сам иди, я спать. В душе спать. Придешь обратно, даже не вздумай разбудить». Переоделся по-быстрому, сменил здоровенный рейдовый револьвер на домашний пистолет в кобуре и почесал по лестнице на задний двор. Вообще, я в бар к хмелю люблю с парадного крыльца бегать, но, учитывая его недавние приключения и странных людей в Фэрбанксе, лучше через двор. Во дворе снег так никто и не разгреб, понятное дело, несмотря на все благие намерения. Прокопаны дорожкой к вечеру подледеневшие, да и все. Грузовик темной громадой у забора, перед ним сугроб перемолот в комье. Это я его парковал в притирочку, вот и разъездил все. Но хотя бы с заднего крыльца бара лед отбит, что уже хорошо, не грохнешься. Кто постарался, интересно, Ваня или хмель? В баре было шумно. Холода прошли, народ по кабакам засиживаться начал. Почти все столы заняты, что для вечера вторника очень даже ничего успех. За стойкой Иван. «Добрый вечер!» — он протянул мне руку. «Вернулись? Удачно?» «Да вполне, ты знаешь». Я уселся на высокий табурет за стойкой. «Руководство?» Болеет все! Ваня показал на потолок. Крутилось руководство тут, но я его отлеживаться погнал. Ужинать будете? Я задумался. Мне бы со Славой сперва поговорить, и жрать хочу. Иван молча выставил на стойку черный дисковый телефон. Я снял трубку, постучал по рычажкам, зная, что у Хмеля в квартире такой же аппарат звякает. И Хмель почти сразу ответил. — Что, Вань? — Это не Вань, — опознался я. — Занят? Поговорить надо. — Надо. Сразу согласился Хмель, что малость удивило. Обычно он ко всем поговорить относится с подозрением. — Ты спустишься или как? — Иди в подвал, я приду сейчас, только обуюсь. — Иду. — Вань! — я отдал телефон бармену. — А что есть перекусить? — Блин, доги наши, еще горячие. Эта тетя Маша днем делает блинчики, потом в них заворачивает банальные сосиски. Ну и в духовку суют. Вполне съедобно под пиво. — Дай штуки 4. Подвал у бара вроде как у меня, глубокий, сводчатый, но длинней. Дом не на равные части делится. И к тому же часть их подвала заходит под арку, то есть мой гараж. У Хмеля здесь пивоварня, кладовки, и все равно довольно много свободного места осталось. В углу он мешок боксерский повесил, а тут у стены стол стоит, вполне пригодный для восьмерых. Над столом полки, на полках кружки. Я расположился с тарелкой за столом, схватил первый блиндог, сунул в кетчуп, откусил. А ведь действительно голодный. Хотя днем вполне нормально поели. Встали в чистом поле, разложили еду на капоте, поставили термосы и даже наелись. Когда дожевывал второй, появился Хмель, одетый в треники и кенгурушку. Вид не то чтобы совсем больной, но и не совсем здоровый. — Как ты? — Лучше. Он, не спрашивая, полез в кладовку за пивом. — Тебе какого? — Да все равно, на твой вкус. Лечишься хотя бы? — Чаем с малиной. У меня на пилюле до сих пор идиосинкразия. И хочется поболеть по-человечески, чтобы дома с книжкой лежать. И в школу не ходить. Примерно. Он взял кружку и медленно по стеночке слил в нее бутылку темного пива. Угощайся. Спасибо. Разговор у меня к тебе. У меня к тебе тоже. Он разжег плитку под чайником, затем повернулся, оперся на стену спиной и сложил руки на груди. Сдавай кальки Леневу. «Сдавай или нам хана!» О как! Приключения, я смотрю, взгляды на жизнь изменили сильно. В том, что нам хана, если будем дальше темнить, однозначно, вне всякого сомнения. Но при этом мы поторгуемся насчет самой карты. Я бы даже не торговался. Голова нужней. Сказать, что я чудом уцелел, это преуменьшить. Это даже не чудо, это... не знаю, как назвать. Теперь Лига с городом, похоже, еще и конкурирует за эти кальки. То есть будут стараться не только нас взять, но еще обогнать друг друга. Пусть Ленев даст знать, что кальки в контрразведку ушли. Жить станет проще. Я скривился, изображая глубокое сомнение. Не будут они об этом сообщать, Слав. Почему? Потому что им проще сыграть с нами в роли приманки. А так ничего не получится. Мы можем сообщить. Если слух в правильном месте пустить, он быстро куда надо дойдет. Верно. Но я бы на нашем месте Ленёву подыграл. И остался без башки. Ну уж нет, не остался бы. Просто аккуратно все надо делать. Ленёв, понятное дело, хочет городских взять. А Лигу прижать, так? Ничто не изменилось. Если мы помогаем, то что взамен? Я ничего взамен не хочу. Я устал. У меня работа через край, новый бизнес, пап, проблемы с покупателями. И тут все эти ленёвские схемы. Ну надо оно нам. У нас есть выбор. Я взялся за третий блиндог. Мы можем просто все сдать Леневу или можем попросить копию с кальки, а карта все еще у нас. Тебе твоего бизнеса мало. Слава достал из тумбочки чайную кружку и поставил рядом с плиткой. Чего ты хочешь достичь? Диверсификация! У нас весь бизнес на Платона завязан. Не хочу остаться ни с чем, если что-то пойдет не так. А с чем ты хочешь остаться? Может быть, с тем, что мы найдем на этой карте. Кстати, у тебя контакты в форт-регистре есть? А что надо? Очень быстро право собственности зарегистрировать, чтобы не тянули 3 месяца, как обычно. Есть, в принципе. Заплатить придется. Придется, так придется. А что ты нашел? Ну да, понять, что я именно что-то нашел, большой дедуктивной силы не требует. В форте все давно распродано и поделено, а вот за его стенами, в собственности ли что, где люди живут. И где кто-то что-то полезное нашел. Я вот уехал, вернулся и регистрироваться хочу. Значит, нашел. Я нашел карьер с кварцевым песком в силикатке. Отличный песок, огромный карьер. И что с ним делать? Кирпич. Тротуарную плитку, облицовочную. Совсем в перспективе. Стекло. Но это сложней. Слав, форт сейчас будет сильно строиться. Разве не видишь? Ну и будут строить свои, как обычно и делается. Ты про еще такой карьер слышал? Нет. Значит, без нас не построишь. Тогда карьер отберут. А если мы поможем Леневу, то и не отберут, верно? И оборудование надо для завода. Нам без него не достать. Тебе. Мель мотнул головой. Я пас. И денег лишних нет. На мне кредит висит. И надо свой бизнес развивать. За двумя зайцами погонишься, оба тебя поимеют. Чайник закипел. Слава насыпал черного чая в открывающееся ситечко, бросил его в кружку, залил кипятком. «Хорошо, этим я тебя не убедил. Но тебе не интересно, что может быть на карте?» Сначала я подумал, что хмель меня не расслышал. Он стоял, повернувшись ко мне спиной, и смотрел на кружку. Но потом вдруг сказал. «Ты знаешь, интересно. Если честно, мне будет довольно обидно просто не узнать, что я упустил. Как думаешь, нефть на карте есть или газ?» «Вот и узнаем. Что Леневу сказать?» «Может, вместе поедем?» «Тогда давай с утра, завтра. Кстати, ты в больнице уже был?» «Нет, когда?» «В воскресенье вернулся. Понедельник еще затемно свалил». «Тогда завтра и поедем. С этими шутки, сам понимаешь, хреново оборачиваются. Полный черный квадрат шутников». Клондайк, 6 мая, среда. Илью Ленева я вызвонил с самого утра. Нашему желанию встретиться он не удивился. «Подъезжайте, где в прошлый раз встречались?» Мила проснулась, когда я уже выходил из квартиры. «Куда ты?» Она зевнула и закинула руки за спину. «В больницу на обследование. Мне после прохода велено предъявить себя». «Надолго?» «До обеда примерно. Надо еще будет в пару мест заскочить по делу. А ты здоровую бдительность проявляй, хорошо? Лучше даже в торговом зале не тусуйся. Там Сани с Димкой хватит». «Я в мастерской тогда буду. Помочь чем-нибудь?» «Можешь патроны поснаряжать». «Какие?» «Пустышки. Там все в первом шкафу приготовлено. И дальше с верхней полки вниз как разложено. Главное, по цветам гильзы не перепутай. Там картинка на двери, что куда пихать». Снаряжать боеприпасы она давно научилась. Работа нетрудная. А заодно и нервы успокаивает на манер вышивания. «Хорошо. Обедать вдвоем тогда будем?» «Обязательно!» Я нагнулся, поцеловал ее в теплые губы, в шею, в плечо. «Иди давай!» Затем взял с тумбочки кобуру с пистолетом, прицепил на пояс. Потом слева на пояс же надел два поуча с запасными магазинами. Компактный щелчок, следом короткий жезл с прошитым заклинанием «Сон» по следам наших резиновых пуль. Саня подумал и соорудил такой за час. Одноразовый практически, после каждого применения надо новый кристалл-аккумулятор вставлять. Но вырубить какого-нибудь дурака вполне хватит. Не убивать же. А так ткнул и оттаскивай. У Славы есть дубинка покруче, многоразовая, но черт знает, где он ее взял. И ею бить надо, а жезлом можно просто ткнуть, даже не сильно. Ну вот и все, оделся повседневно. Не мы такие, жизнь такая. На Аляске я одним пистолетом обходился, никаких жезлов. Набрал хмеля. «Готов?» «Ага. Выходи на задний, будем маневрировать, чтобы врагов обмануть». «Ты со Славой едешь, что ли?» — спросила уже спустившие ноги на ковер Мила. «Да, ему тоже надо после всех его бегов у Туманного. Зато компания». Утро солнечное, сосулек капает, снег совсем ноздреватый, местами почерневший. Оптимистично все так. Правда, заодно начнут везде подснежники находить, то есть трупы, которые в сугробы зарыли. Тоже специфика местной жизни, хоть постепенно и отступающая. Уличный беспредел хоть и не нагнули, но загнали в отдаленные районы вроде северной окраины. Основные группировки друг с другом уже не воюют, а больше интригуют. А вот преступность организованная пока еще никак не подавлена. Эти все еще хулиганят. Ну и преступность классическую со счетов не сбросишь. Грабители по наводке, домушники и прочий криминальный люд те себя в гетто не загоняют. А вот в городе, к слову, преступности нет. Тоже местная специфика. Там военная диктатура. Слава вышел из задней двери паба, когда я уже открыл ворота гаража, выходящие во двор. «Помоги, чтобы не возиться!» — сказал я ему сразу. «Я выгоню экспедишн, а ты следом Широкого, хорошо? А потом я это обратно поставлю». Гараж у меня сделан из арки под домом, то есть труба с двумя воротами. Широкий стоит у тех ворот, что прямо на улицу. Но я туда ехать не хочу. Подозреваю слежку. А так мы в задние ворота выедем и в заброшенном районе потеряемся. Может, даже нашего отсутствия не заметят. «Давай!» Хмель взял у меня ключи от Широкого и полез за руль. Экспедишн легко промял гусеницами остатки снега во дворе, выпустил джип, потом заехал обратно. Пора, наверное, уже и гусеницы снимать. Или рановато все же. По дорогам можно и на колесах, а вот в поле пока не выйдешь, в случае с чего. Ладно, пусть так, я все равно по городу на нем не катаюсь. Открыв ворота двора, я выгнал наружу джип с Хмелем за рулем, а потом сдвинул его на пассажирское. В сторону госпиталя проскочим, а там на кривую и к Леневу. «Вези как лучше». Хмель передвинул сумку с револьвером на живот. «Ты вот что скажи. А на стройматериалах точно доход большой будет?» «Нормальный. Но у меня прицел чуть дальше». Я ткнул пальцем в заброшенные дома вокруг нас. «Вот это все вполне можно восстановить. С помощью своего кирпича и плитки. И продать. Это раз». «Это Лиге все принадлежит». Удивился он моему заявлению. «Большой любви между нами вроде бы нет». «Пока нет. А дальше кто знает. К тому же можно выйти на горсовет с тротуарной плиткой. Асфальта как не было, так и не будет. Похоже, город скоро в грязи утонет. Деревянные тротуары, может, и сделают, а проезжая часть...» «Плитка и недорого». «Весь город дорого. А вот если с Южного бульвара начать, то реально. Местный Бродвей, а дамы в соболях через лужи шагают». «Сомневаюсь, что они так просто денег выделят». «А денег и не надо». Я свернул в тесный переулок, представлявший пока одну большую лужу. «Можно взять вот этими домами под развитие. Лига все равно сидит на них без всякой пользы. Вот пусть совет ее и подвинет. Дома восстанавливаем, дорого продаем. У нас сразу приличный район сзади. Опять же плюс. А под дома и кредит можно взять. На него стартовать, а дальше продавать на стадии строительства». «Ну, кирпич, понятно. А кровля, трубы, сантехника всякая, провод?» «С кровлей надо здесь решать. А вот провод и прочее можно пока тянуть из-за ленточки. Не так много места займет, тут всего с десяток домов. Ну, полтора десятка». Мы проехали мимо штаб-квартиры Лиги, оставив ее слева. Попутно я обратил внимание на целый рядок китайских внедорожников и пикапов. Может, Лига с городом и рассорилась, но связи явно не потеряла. Ленёв о нашем появлении предупредил. Я даже бибикнуть не успел, как ворота неприметной промзоны на углу Красного и Кривой распахнулись. «О, хоть буду знать, где они сидят. Ты глянь, какие конспираторы». На стоянке было машин побольше на этот раз. Привлекли внимание два высоких полноприводных вепря, возле которых топтались бойцы в городском камуфляже и полной экипировке, разве что пока без шлемов. На спинах броников была видна желтая надпись «СОБР». Причем в качестве оружия я увидел хорошо знакомые уже дробовики «Вепрь» с настолько же хорошими знакомыми рунами. Револьверы в кобурах были тоже знакомыми. Надо было им предложить пистолеты, не только цеху. То есть вот и СОБР организовали, как и говорили тогда зимой. Но не знал, что он под контрразведкой. Или нет? Мы выбрались из машины, внимания на нас никто не обратил. Но когда подошли к двери в склад, или не знаю, как правильно это назвать, потому что превратили его в офис, навстречу попался Кузьминок, идущий с крайне озабоченным видом в компании еще двоих оперов в гражданке, причем оба вооружены чарометами. «О, привет!» — протянул он руку. «Заходите, Илья ждет!» «Тебя не будет?» — спросил я. «На операцию летим, видишь?» — кивнул он настоящих бойцов. «На Северную, видишь, СОБРов подключили!» «Давай, удачи!» Если и сами опера, кроме револьверов, чарометы прихватили, значит, точно ждут проблем. Илья был у себя в кабинете один. Когда мы зашли, он быстро закрыл папку, которая до этого лежала перед ним открытой. «Садитесь!» — предложил он. «Чаем угощать?» «Я только что пил». «Да и я тоже», — поддержал Хмель. «Мы сразу к делу. Кальки хотим сдать. Уже проблемы?» — уточнил Ленёв. «Уже. Причем от ведьм». «Ха!» Илья вроде как чуть удивился. «Точно, ведьм?» «Точно», — ответил я за Хмеля. «Ну и потенциальных проблем с горожанами тоже никто не отменял». «Но вы понимаете, что сразу эти проблемы не снимутся, так?» Ленёв поочередно посмотрел каждому из нас в глаза. «У нас свой интерес в деле». «У нас тоже свой интерес», — развел я руками. «Какой?» Вопрос был задан без всякой подозрительности. Ленёв меня уже достаточно изучил, Хотя бы для того, чтобы знать о том, что я всегда ищу компромиссы. К калькам нужна карта. Она нестандартная. Без нее кальки бесполезны. А она у вас? Мы можем ее достать, — вступил Хмель. Быстро, без особых проблем. А вот кальки не можем. Кальки не можем, — подтвердил я. Без скандала, по крайней мере, и лишних любопытствующих. Где они? В клубе Ширли Муры, прямо в барной стойке. У Ленева дернулось века. В Ширли Муры? — переспросил он и поморщился. — Кто о них знает? — Никто. — Точно? — Мила знает, она все туда заложила. Но вот как достать без взлома, учитывая, что там сигнализация хорошая и охраны хватает, мы не знаем. Ленев пожал плечами, побарабанил пальцами по столу, сказал. — Это уже проще. Будет анонимное заявление о заложенной бомбе. Приезжаем с СОБРом, всех удаляем, выносим бомбу, попутно вынимаем кальки. — Вот именно. — кивнул я. — Вам это проще пареной репы. Нам, ну, сами понимаете. И вот теперь про интерес. — Я слушаю. — В принципе, мы его обсуждали. Но нам нужен доступ к этой кальке вместе с картой. Есть у нас знающий человек в геологии. Хотим его подключить. — Смирнов, что ли? — уточнил Илья. — Он самый, — подтвердил Хмель. — Значит так... Илья опустил ладони на стол, как бы желая подчеркнуть, что вот сейчас мы услышим заднее слово. «Карту сдадите мне сюда. Кальки будут тоже здесь. Я вам буду давать доступ по заявке, каждый раз отдельно. Годится?» Хмель явно ожидал большего и собрался спорить, но я ответил быстрее. «Мы согласны». «Вот я-то как раз большего и не ожидал. Да и к лучшему это. Не надо карту дома хранить». «Когда карту достанете?» «Сегодня», — сказал я. «Сегодня!» — одновременно заявил Хмель. «Вот сегодня мне ее и отдадите. И давайте подробности, где искать кальки?» «Кальки в трубе, в поручне стойки бара. Если стоять лицом, то второй слева». «Как они туда попали?» У Ильи глаза на лоб полезли. «Почти случайно!» — не стал я пускаться во всякие подробности. «Теперь у нас вопрос основной. О личной безопасности. Что будет дальше?» «Дальше пока не подставляйтесь!» Ленев посмотрел мне в глаза. «Не дайте себя похитить. Мы установим наблюдение за вашим домом со стороны фасада. Сзади людей не посадить, разве в машину, но машина слишком видна. Так что обратная сторона ваша. Следите». «А потом? Или плана пока нет?» «Плана пока нет. Мы сделаем липовые кальки и карту. Отдадим вам. Это и будет приманкой. А дальше посмотрим, кто на нее клюнет. Убивать вас не будут. Это вы понимаете, так?» «Это мы понимаем, верно, но я боюсь каких-то совсем нестандартных ходов со стороны противника. Они уже знают, что в доме нас практически не возьмешь. Сигнализация, защита, куча оружия, и нас много. Если будем ездить поодиночке, не слишком возьмешь и вне дома». «Все верно. Поэтому провоцировать на активные действия надо будет самим, выводя в удобное для вас место. Нельзя дать им самим продумать операцию». Ленев чуть помолчал, подумал, затем спросил. «Вы не думали к нам на работу перейти? Вам ведь по специальности будет, верно?» «Наслужился уже, другие интересы. А вот с другими я еще приду». «А жаль. Ну, может, и к лучшему». После разговора с Леневым я выбросил Хмеля возле бара, снова с обратной стороны, а сам поехал в госпиталь прежним маршрутом, через заброшенный район. Пару раз все же вильнул в переулке, проверяясь на предмет слежки, но никакой не заметил. На маячки же машину проверил вчера, так что их пока можно не опасаться. Была идея поехать на Ниве, но потом я решил, что смысла никакого нет. Наши машины давно вычислены, так своих перемещений не скроешь. Теперь в госпиталь. Госпиталь принадлежит Лиге. А мне надо сперва в регистратуру, так что как-то не очень хорошо это все получается. Учитывая тот факт, что Хмеля там же прижать все же попытались. Может быть, ну его? Тут здоровью куда больше риска от посещения этого места, чем от непосещения. Нет, надо ехать. Страшновато как-то иначе. И Мила взбесится. Просто надо ехать не одному. Вызвонил Дмитрия, попросил подъехать. Сам сделал круг по району и вернулся к магазину, оставив Широкого прямо у дверей. Так его через окно видно. Зашел в дверь, спросил у Димы. «Саня у себя или внизу?» «Внизу», — ответил он. «Понял». Спустился по узкой крутой лестнице, обнаружил чародея, занятого делом. Он пули в лотках до ума доводил. Грех беспокоить вообще-то, но придется. «Сань, съездишь со мной в госпиталь? Прикрыть бы надо, сейчас еще Дмитрий подъедет». «Без проблем!» Саня заложил в старую микроволновку следующий поддончик. «5 минут дай, хорошо?» «Без проблем». Сане потребовалось 10 минут, но Дмитрий добрался до нас вообще через 15. Я услышал звонок, затем его голос «Здоров, тезка!» Это он с Димкой поздоровался. Затем шаги по лестнице. «Привет!» — сказал он с порога. «Каких проблем ждем?» «Попытки тихо меня похитить где-то в госпитале. Поэтому Саня пойдет со мной. Ты ведьмины трюки лучше знаешь», — повернулся я к нему. «А ты, Мить, с машиной тогда, чтобы нам в нее сюрпризов не напихали». «Может, пешком отсюда лучше?» — спросил он. «Два шага до больницы, за 5 минут дотопаем. Зачем на охрану машины силы распылять?» «И то», — согласился я. «Что-то и вправду слишком привык кататься. А здесь ведь действительно рукой подать. Какой смысл ехать? Пешком, правильно». С лестницы вновь послышались шаги, уже легкие. «Мило». «Куда собрались?» «Ну да, явно собрались». «В госпиталь? Я еще не ходил». «Я с вами». «Протестовать? Не вижу смысла. Пусть лучше с нами. Если привез ее сюда и решил, что я рядом безопасней, пусть так и будет. Не надо усложнять себе жизнь». «Пошли, только вооружись по полной». Она похлопала рукой по кобуре, затем сказала. «Я за курткой, сейчас спущусь». «И выходи на улицу, я машину пока в гараж загоню». «Пошли!» — махнул я Сане с Дмитрием. Утро сменилось днем, весна опять в полную силу поперла. Даром, что сосульки позбивал, а уже новые выросли, хоть и маленькие пока. С них капает прямо душем, снизу одновременно и намерзло, и размылось. А на кустах напротив уже почки лезут. Рано, да здесь вся природа адаптировалась. Говорят, что магия меняет растения понемногу. Как-то они друг с другом взаимодействуют. Я еще на Аляске успел удивиться, насколько зелень на самом деле зеленая тут у нее. Просто не замечаем, привыкли. Небо голубое, облаков много, да и те на месте висят. Ветра нет совсем. Тепло уже, солнце чувствоваться начинает, греет. Скорее бы лето, устал от зимы. Только еще и самая грязь впереди. Посмотрел на кирпичную хрущевку напротив. Интересно, за каким окном наблюдатели от контрразведки сидят? Скорее всего, за тем же самым, за каким мы их когда-то уже засекли. На крыльце паба никто не курит, но перед ним самим три машины стоят. Старенькая четверка, УАЗ и Форанер с правым рулем. Все знакомые, всех видел здесь раньше, ничего подозрительного. А Милу снимали примерно вон оттуда, от того столба на противоположной стороне. Сейчас там машин нет, да и вообще стоят там редко. Открылась дверь за спиной, и на крыльцо вышла Мила. Куртки Кархарт из промасленной кожи, в джинсах и ботинках Эрит. То есть за время жизни на Аляске совсем слилась с тамошним стилем. Что, в общем, и хорошо, когда стараешься жить незаметно. «Пошли?» — спросила она. «Пошли. Вроде как я с охраной, а получается, что вроде как бы компанией. В первый раз весной погулять вышли. Перепрыгивая поочередно через грязь, обходя лужи, перешагивая через сугробы. Напрямую через пустой район не пошли, двинули сначала к северному выходу из кишки, что ближе к кривой, и уже оттуда потопали по единственно нормальной расчищенной улице Сеченова, прямо к госпиталю. Время к обеду, народу на улицах прибавилось, у входа в кишку так и вовсе толпа, и на стоянке машин хватает. Какие-то два парня в спецовках спускали в переход тележку, груженную картонными коробками, явно опасаясь ее упустить. Дворник лопатой отгонял лужу от ступенек, и перемешанная с ледяной крошкой вода грязной волной накатывалась на пористый сугроб. Госпиталь раньше был районной больницей, так что профиль почти не поменялся. Крашенное в желтый и белый цвета пятиэтажное здание поздней сталинской эпохи, конфигурации, напоминающие «П» с короткими ножками и решетчатым забором между ними. Стояло здание в конце Сеченова, как бы и образуя конец пути. Только в больницу и больше никуда. Перед забором стоянка, на ней есть десяток машин. Половина из них вполне новые Нивы, вроде тех, что я видел на стоянке в Лисьих Выселках. Точно, докторов. В форте такая Нива — самый явный признак принадлежности к среднему классу. В огороженном дворике в рядок выстроились три буханки с красными крестами и силуэтом сидящей совы и пара китайских внедорожников с силуэтом комара — охрана лиги. Две охранницы, к слову, стояли на крыльце, болтая. Тоже весной подышать вышли. Обычно у них пост в фойе. В регистратуре никто ничего подозрительного не совершал. Упитанная девушка с выкрашенными в ярко-синий цвет волосами постучала по клавишам, внеся меня в список пациентов, после чего отправила на второй этаж, в отделение патологии внутренней энергетики, в кабинет диагностики. Длинный, темноватый коридор, ряд стульев у стены, на которых сидели два человека. Немолодой лысый дядька с книгой и не слишком веселая худая женщина в больничном халате и тапочках. Само отделение дальше по коридору, за высокой двустворчатой дверью. На стене у двери кабинета табличка «Доктор Мальцев, В.А.». Табличка сменная. Каких-то очевидных опасностей в коридоре не увидели. Дмитрий выдвинулся в сторону лестницы, присев на подоконник в конце коридора, оставаясь при этом у нас на виду. А я еще и заглянул за дверь отделения, но тоже ничего подозрительного там не заметил. В коридоре было пусто, лишь откуда-то слегка тянуло табачным дымом. Ждать пришлось недолго. Мужик оказался вместе с женщиной. И зашли они в кабинет вдвоем, выпустив оттуда какого-то пацана лет 16 в трениках и тоже тапочках. А потом, на удивление, быстро вышли, минут через 10. Доктор Мальцев, В.А., с наколкой «Хирург» на тыльной стороне ладони, порасспрашивал меня о поездке минут 5. Потом загнал в холодную трубу, где продержал еще 10. Затем милостиво позволил вылезти. «Ну и что?» — спросил я, выдержав вежливую паузу, пока доктор разглядывал какие-то графики на экране компьютера. «В пределах нормы», — сказал он, обернувшись ко мне. «Синюю линию видите?» — он ткнул в экран карандашиком. «Это ваша старая картинка, зеленая — новая. Вот эти три красных участка», — он ткнул карандашом поочередно, — «накопившийся избыток магической энергии. Но не критично, все даже само пройдет, но вам бы все же таблеточки попить недельку. Простенькие, вроде витаминов. Просто защитные механизмы простимулируют». Он подтащил к себе книжку с бланками рецептов. «Когда снова через ленточку собираетесь?» «Пара недель». «Нормально, таблетки только не забывайте принимать вовремя». «Спасибо, обязательно». Я выставил на стол пакет с двумя бутылками Ноосмил. «Еще раз спасибо». «Это бурбон?» Хирург покосился на бутылки. «Он самый, причем отличный, просто редкий. Пьете?» «Пью с удовольствием». «Да, вы же в Америку ходите?» Вдруг спросил он, явно наведенный на мысль бурбоном. «На Аляску. Что-то нужно оттуда?» Тут скрывать правду смысла совсем не было, раз я к доктору по этому самому поводу и пришел. «Если бы вы для стоматологии могли закупить оборудование, то вас бы вся больница на руках носила». «Хм», — я задумался. «Может, и мог бы, но я понятия не имею, как это делается». «Я тоже не знаю, как там. А уточнить могли бы?» «Ну, если бы я знал, что нужно, то попытался бы, по крайней мере. Узнал бы, потому что там многое лицензируется и требует лицензии». «У меня ваш номер телефона...» Он заглянул в историю болезни. «Есть. Позвоню, когда что-то узнаю». «Хорошо, звоните, сделаю, что смогу. Кстати, а как раньше закупали?» «Через горсовет, через город. Но у нас из 6 человек правления 4 из лиги. То есть горсовет их давит. А с городом в контрах теперь». В сознании в очередной раз всплыла избитая фраза «бабы-дуры». Но вообще-то да, положение у них сейчас не очень. На этом прием и завершился. В коридоре по-прежнему не было никого. Мила с Саней у двери. Дмитрий так и сидит на подоконнике. Спустились на первый этаж, одеваясь на ходу, направились к выходу. Хмель рассказал, как он выходил отсюда, но нас, в отличие от него, вроде бы никто не поджидал. Мы просто спустились с крыльца, вышли в ворота и пошли дальше посеченного, обходя лужи и переступая через грязь, в сторону кишки. Обедали у Хмеля в полном составе, даже Димка присоединился. Потом Дмитрий уехал к себе, Саня с Милой ушли в магазин, а я прихватил заранее заготовленную сумку с бумагами и поехал в сторону городского стадиона. Туда и пешком можно, дворами, но черт знает, куда я потом. Обратно или еще куда-нибудь нестись придется. Проулками не поехал, там в лужах сейчас вообще черт ногу сломит. Попер аж через Кривую и Путейцев. Остановившись, в конце концов, на стоянке перед неожиданно холеным для форта зданием, сияющим поляризованным стеклом и даже некими дизайнерскими изысками. Тут и биржа, и офис торгового союза, а заодно и офис ОАО «Янус», компании главы этого самого союза. Машины перед зданием по меркам форта куда как роскошные. А многие из них я еще и узнал, потому как мы их притащили. Вон тот огромный зеленый экскершен — это Малахова, главы Центрального городского банка. А белый Таха у самого забора — это торгового представителя из Северореченска. Беляев фамилия вроде. Мне повезло, место на стоянке нашлось у самого крыльца. Как раз какой-то старый гелик отъехал. Вместо него я и парканулся. почти уткнувшись бампером в высокий, насыпанный дворниками сугроб. Опять же, признак весны. Охранники из цеха на крыльце топчутся. Подснежники, блин. Вся охрана в форте на улице теперь. Народу хватает, через двойные двери туда-сюда непрерывно идут. Мне на первый этаж и сразу налево, в форт-регистр. Как называется некая структура, которая ведет областной реестр на все права собственности. А с прошлого месяца они еще и машины начали регистрировать. И вообще все подряд. Вроде как с подачи торгового союза дошли до стратегии одного окошка на все случаи. Давно тут не был, с тех пор, как свою половину особняка регистрировал. И могу сказать, что изменилось многое. Раньше был коридор с кабинетиками и очереди в коридоре. Теперь общий зал, 5 столов с компьютерами, из которых, правда, работают всего за 3. Диванчики в центре и табло с цифрами под потолком. Огляделся и увидел на стене катушку с оторванными талончиками. Дернул один с номером 78. На табло пока 73. Ну да, и народу человек 5. Все порознь сидят, каждый в своих бумагах копается. Я выбрал место на диванчике с самого края, заглянул в сумку, убедившись в очередной раз, что не забыл бумаги, потом задумался. Лига, сплошь лига кругом. И при этом я понемногу теряю логику. Бабы-дуры — это понятно, это мы уже проходили. Но если они в ссоре с городом, то кто у них теперь вообще в союзниках? Никто? Так и выходит. В таком случае лига обречена. Ты не можешь рассчитывать выжить в форте без всякой поддержки. Сколько у них мест в горсовете? 3? Как и у всех. Но все объединяются, так что эти 3 считают, что ничего. И при этом они хотят карту. Они уверены, что карта нужна им для чего? Найти новое место? Ха! На карте точно место рождения. Если карта у них, то тогда можно просто договариваться с остальными фракциями сильной позиции. А пока у них дыра с дерьмом, а не позиция. Медицина у них есть, это да. Тут лигу никто не переплюнет. Ведомственная больничка, дружина и гимназия все равно госпиталю не конкурент. Кстати, стоматология у них именно что волшебная. Я все зубы переделал, когда сюда провалился. И еще ноу-хау пластика. Ведьмы сами почти все очень хорошенькие. Это что, случайно? Нет. Делают все в госпитале, берут дорого, но не зарастет народная тропа. Жены всех богачей форта там уже по несколько раз побывали. Блин, вот погляди на лигу с точки зрения банального бизнеса. Им бы процветать и процветать, заняв место местных фармасьютиклс. Плюс доход с недвижимости. Вот что, мля, не так? Их, наверное, многовато просто. По факту они создали себя как боевую организацию. И за счет этого вываливаются за рамки разумного. И те же комары, их боевое крыло, право голоса имеют. А потребность в них сокращается. Плюс наемники. Пусть их и не слишком много, но с пару взводов наберется, нет? Куда их девать? Что бы я сделал? Я бы искал на месте того же Ленева контакты с теми, кто ищет мира. Их не может не быть, потому что хоть бабы и дуры, но не глупые. Видят, к чему все идет. Наверняка есть деление на непримиримых и склонных к сотрудничеству, которые рады бы были встроиться в существующую структуру, а не переть против течения с плохими перспективами. Что это может нам дать? А вот не знаю. Договариваться с ними уже поздно. Кальки сегодня будут у Ленева, если уже не у него. Но ведь Лига об этом не знает, так? Что бы я сделал, будь я Ленёвым? Я бы спровоцировал непримиримых на чистый криминал. И на нем бы их спалил. Такой криминал, который бы поставил Лигу на грань войны с другими группировками. Войны, которой Лига позволить себе не может. И тогда в Лиге могла бы взять вверх миролюбивая фракция, если она там есть. Но ее может и не быть. На табло высветился мой номер, и номер стола 783. Я встал с дивана и переместился туда, усевшись на стул, напротив некой молодой женщины с невзрачным бледным лицом, одетой в толстый свитер. «Что у вас?» «Регистрация прав собственности. В форте?» «В области. Покупка или ничейная?» «Ничейная». Женщина встала, продемонстрировав неожиданный для ее худого верха массивный и широкий низ, подошла к шкафу, вытащила большой альбом, который выложила на стол. «Ага. Официальный атлас области». «Где?» «Поселок Силикатный». «Силикатный», — повторила она за мной, проведя пальцем по оглавлению. «47-48». Назвала она вслух страницу, затем быстро начала листать альбом. «Так, здесь ничего нигде не продано. Тогда заполняем заявление на резервирование, присваиваем номер, после чего у вас 10 рабочих дней на сбор документов». «Каких?» «Я дам список. Справка из патруля, заключение СС, акт от землемера о границах участка, он же вам рассчитает налог, затем чек с отметкой банка, или можете прямо здесь в отделении ЦГБ оплатить, и мы уже дадим вам сертификат». Из принтера вывалился лист бумаги с этим самым списком. «Но пока никто больше не может претендовать на этот участок, верно? Мы сейчас примерно обозначим границы», — сказала женщина. «Если до истечения срока заявки кто-то придет с аналогичным, мы сначала свяжемся с вами. Ваша заявка приоритетна». «А права как быстро регистрируются?» «Обычно до 4 месяцев». «Ага, вот тут помощь хмеля и потребуется. Одно окошко, но деньги им тоже на чем-то зарабатывать нужно. А на кредит без свидетельства рассчитывать нечего». Женщина выложила список документов, пару распечатанных бланков и еще какие-то бумаги. Затем мы довольно быстро обозначили объект моих претензий карандашом по линейке, после чего мне была выдана справка с печатью о том, что я подал заявление на участок номер такой-то, страница такая-то, описание земель области. На этом мой визит и закончился. В общем, правильно я машину взял. Теперь надо гнать в патруль. Там, я думаю, особых проблем не будет. А вот в СЭС сам не поеду. Пусть сперва Василич туда звякнет. Они через одно окошко не работают. Там вечно по пустяковому поводу 2 часа проторчишь. Ленёв позвонил около 6, когда я уже сидел в подвале магазина и был занят по уши. Услышав звонок, я отложил ресивер Ремингтона, на котором гравировал руны. Снял трубку, потому что звонил на городской. «Мы все привезли», — сказал он лаконично. «Когда будете готовы?» «Хоть сейчас». «Было бы неплохо. Через сколько сможете?» «Минут 15». «Жду». Позвонил Славе, сообщил, что сказал Ленюв. «Отвезу». «Давай». «Взять Саню с собой?» «Нет, не надо. От фасада контрразведчики наблюдают, а там за углом уже их территория. Проблематично похищать меня будет. Хотя подстрахуюсь». В топочной отодвинул мешок с углем, залез в сейф в полу, выудил из него плоскую металлическую коробочку с переключателем. «Суну в карман, под руку. Наткнусь на ведьм, они наверняка с магией начнут. А эта штука магию отключит. А дальше я их постреляю всех к чертовой матери, без всякой жалости. Жаль, что в форте она под запретом, а то бы прямо с включенной шел. Но если напарюсь на патруль дружинников, то у них сигналка сработает на несертифицированный излучающий амулет. И тогда будут проблемы. Надоела такая жизнь, видит Бог, надоела». До Ленёва добрался как раз за 15 минут. Широкого без вопросов запустили на территорию, где сейчас было тихо и пустовато. Ленёв пил коньяк, предложил мне, я отказался. Зато выставил ему на стол 4 бутылки бурбона в пакете. Забыл тогда сразу отдать. Качественный алкоголь — лучший подарок в форте. «Отлично!» — обрадовался он. «Чего плеснуть?» «Я бы просто минералки, мне еще обратно ехать». «Опасаетесь?» — понял он. «В какой-то степени». Ленёв вытащил из бара пластиковую бутылку с водой «Северореченская», налил высокий стакан. Зашипели пузырьки, мелкие брызги запрыгали над поверхностью. «У меня в госпитале разговор интересный был». Начал я, попутно вытаскивая из сумки сложенную карту. «С доктором. Он сказал, что там проблемы с поставками начались». «Начались, верно», — кивнул Ленёв, разворачивая карту и мельком проглядывая. «Мы их в свой канал не пускаем. С городом они больше не дружат. У них не только эти, у них и другие проблемы возникли. Я бы тогда предположил наличие у Лиги 2 фракций». Ленёв чуть поднял брови, отложил карту, отпил коньяку, явно раздумывая над тем, стоит ли говорить то, что он хочет сказать, но потом все же выдал. «Есть! Мы их называем правоверные и младотурки». «И младотурки хотят мира, так?» «Именно! А военное крыло хочет воевать до конца. Наемники под военным крылом. Контакты с бандитами тоже у них. Но все деньги зарабатывают младотурки». «Ну да, деньгам как раз тишина нужна. Бизнес-климат. А самые отмороженные их только тратят и мешают зарабатывать. Конфликт неизбежен». «И в случае провала какой-то операции правоверных вы чего ждете?» «Раскола!» — Ленёв щелкнул ногтем по краю бокала. «Они уже готовы расколоться, но у младотурков не хватает голосов. Но и у правоверных былой силы нет. В перестрелке на северной промзоне погибла Фарида Магомедова. Она была самой сильной ведьмой в лиге и возглавляла именно консервативное крыло и фактически подмяла под себя их совет». Мне вспомнилась та ведьма, которую я сразу принял за старшую, которая поймала противоамулетную пулю 50-го калибра. «Сам ведь и стрелял». Я на вашем месте помог бы им совершить преступление. На своем месте я примерно это и собираюсь организовать. Если у них вдруг появятся влиятельные враги из-за их же неразумных действий, только я смогу уладить ситуацию. Но раскол уже случился. Во что он выльется? Думаю, что Лига исторгнет, так сказать, из себя военное крыло и примкнет к горсовету. Те останутся без средств к существованию и активов, вследствие чего или покинут форт, или развалятся. «Разделенные мы падем», — явно процитировал он кого-то. «Было бы неплохо на самом деле, было бы неплохо. Останется еще город». Это намек, чтобы не расслаблялись. «А какими силами город в форте располагает?» «Несколько агентов могут привлечь бандитов, я думаю. Своих силовиков у них здесь уже нет, мы их давно вышибли отсюда». Рота дальней разведки патруля на город работала в полном составе, но вы в курсе. — В курсе, — подтвердил я, вспомнив всю историю целиком. Рота эта раньше квартировала в нашем особняке, так что нам из-за них досталось потом. — Что бы вы сделали? — Выманил бы на передачу карты так, чтобы они выехали всеми силами. — И кому карту передавать? — заинтересовался Ленёв. — А Лиги? Я допил воду и со стуком отставил стакан. Если вам удастся перехватить их на горячем, то уговорить будет несложно. Там наверняка есть завербованные горожанами. Не может не быть. А сейчас, в период разброда и шатания, они бы постарались выслужиться. И я ни за что не поверю, что у вас нет контактов с младотурками». Ленёв ничего не ответил, но я понял, что контакты есть. Не может не быть. Кто-то же снабжает информацией. И его с должности до сих пор не сняли. «Значит, я бы через агентов города в Лиге слил информацию о том, что Лига выкупает карту». Я показал на карту на столе. «Стороны встречаются и обмениваются. Место должно быть удобным для нападения. Умеренно удобным, чтобы не заподозрили ловушки». «Когда начнете работать с самой картой?» «Думаю, что завтра и начнем. Мне бы возможность давать доступ к карте кому-то еще по потребности». «Можете сами приводить сюда людей, я предупрежу». «Именно это я и хотел услышать».